Дорогие друзья, молодежь, в основании своего слова я хочу прочитать один стих из книги пророка Исаии, глава 45, Исаия 45 глава, стих 22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это блаженная доля для вас, дорогие друзья, братья, сестры, что в юности вы слышите и знаете о таком чудном источнике спасения, как Бог. И что есть этот жизненный ориентир, к которому вы призываетесь. Он сам устами своих посланников желает вам и нам всем всегда и везде спасения. Бог говорит: «Я хочу тебя спасти». Это так чудесно. Не мы за Ним ходим и умоляем Его: «Пожалуйста», а Он отвращается и заставляет, чтобы мы Его долго умоляли или долго ждали. А Он, обращаясь к нам, призывает нас и говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Спасение, которое предлагает нам Господь, оно очень многогранно. Под спасением мы понимаем не только прощение наших грехов и спасение от вечной погибели, наказание за грехи. Да, это обязательно включает. Это в первую очередь, и это самое большое. Но не только это. Спасение Божие, оно настолько широко, оно настолько многогранно и с разных сторон прекрасно. Оно включает сюда и спасение от наших жизненных невзгод и неудач. Это спасение от разочарования и уныния, и от отчаяния, которое губит многих-многих людей. Это спасение от рабства грехов и пороков, в которых люди сегодня пребывают и не могут освободиться. Это и спасение от собственного «я», от собственного эгоизма, который тоже мучит и терзает людей, гордость, самомнение, как они изводят людей, и как мы порою страдаем и устаем сами от себя, от своего собственного «я». Ну и так далее. Можно еще приводить то, что встречается нам на нашем пути. Сколько различных трудностей, скорбей, переживаний. И на все у Господа один ответ. Или одно средство. Какое? «Ко мне обратитесь». В обращении к Господу сокрыто все, что нужно для нас. Что подразумевает или заключает в себе слово «обратитесь»? Нередко мы «обратитесь» понимаем, ну, «воззовите», «заговорите». И приводим примеры, как вот грешник погибал, утопал, что-то там он находился в каких-то ситуациях, когда жизнь его была в большой опасности. И вот он обратился: «Господи, спаси», и Бог его спас. Да, друзья, это так. Но не только это. А слово «обращение», оно подразумевает что-то большее. «Обратитесь» – это значит «повернитесь». Поворотитесь, не только откройте уста и скажите, а обратитесь, это слово такое, которое обозначает поворот, обратно, в другую сторону, что шел в одну сторону, а теперь обратись, то есть повернись в другую. И поэтому, братья и сестры, для человека, для каждого спасение от всего, что угрожает нас в земной жизни, оно содержится, оно заключено в искреннем повороте к Богу. Бог говорит каждому из нас: «Повернись ко мне, и я тебя спасу». Друзья, по природе своей человек отвернут от Бога. И мы чувствуем в самих себе, что в нас всегда живет что-то, что противится Богу и Его воле, и Его слову. И поэтому нам нужно прилагать усилия, чтобы повернуться в сторону Бога, к тому, чтобы идти по пути исполнения воли Божией. Мы знаем, что Бог так хочет. Нередко мы слышим, что Бог побуждает меня поступить так или иначе, но мне так трудно повернуться, чтобы пойти по Божьему пути. И так нередко бывает ближе свой собственный путь. Друзья, но если мы идем собственным путем, мы сами на себя навлекаем неудачи, проблемы и трудности. А когда мы идем путем Божьим, тогда мы с вами находим для себя благословение. Сейчас вот брат передо мной уже об этом говорил. Священное Писание открывает, что обращение к Господу, оно имеет несколько сторон. Я хочу сегодня обратить внимание на три стороны обращения к Богу, которые в нашей жизни происходят последовательно. И обращение к Господу – это не то, что произошло или происходит в жизни человека один раз, а это то, к чему Господь по мере нашего следования за Ним приводит нас ко все более глубокому, глубокому и, так сказать, бесповоротному обращению, чтобы мы настолько повернулись в Его сторону, чтобы уже ничто другое не привлекало больше нас или не отвращало нас от Господа. Первое, начальное, первоначальное обращение – это наш приход к Господу. Впервые, когда мы обращаемся к Нему, человек по природе своей грешен. И Бог человека зовет к себе, зовет каждого из нас, зовет очень различными путями и различными средствами, зовет к тому, чтобы мы покаялись и обратились. Я прочитаю об этом два места Священного Писания из книги «Деяния апостолов». 3 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Покайтесь и обратитесь. И второе подобное место здесь же, в Деянии апостолов тоже, глава 26. Слова апостола Павла, он отчитывается о своем служении. 20 стих. «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Братья и сестры, в обоих этих местах повторяется одна и та же мысль, чтобы они покаялись и обратились. Покаяние и обращение – это не совсем одно и то же. И это не всегда одно и то же. Может, и очень часто так бывает, покаяние без обращения. То есть, я слушал Слово Господне, мое сердце умилилось, я увидел себя грешником, понимаю, что жил или живу неправильно, звучит призыв, и я выхожу и каюсь. Но при этом у меня не было сознания или решения целиком и полностью повернуться к Богу, так, чтобы в Его сторону теперь смотреть. И таких покаяний бывает очень и очень много. И далеко не все покаяния приводят к шагу, который обязательно должен содействовать или сопутствовать этому, к обращению. И многие люди, и очень многие люди, когда мы проповедовали и проповедуем на благовестии, куда выезжаем, в палаточное служение проводим, или когда приглашаем людей сюда, в наши молитвенные дома, в собраниях, покаяний очень много. Но так, чтобы следствием покаяния стал решительный поворот к Богу, этого нет. И поэтому часто такие покаяния, они не приводят к перемене жизни, и человек через короткое или более позднее время, но опять возвращается к тому же образу жизни, в котором он и находился до того. В чем причина? Покаяние без поворота к Богу, покаяние без обращения. Братья и сестры, обращение к Богу, оно обязательно имеет две стороны. Какие это стороны? Это обязательно, ну как сказать, положительная и отрицательная сторона. Если я вот сейчас повернут к вам, то я отвернут вот от друзей, которые сидят сзади, да? Если я повернусь к ним, то я отвернусь от вас. Так же, да? И так всегда. Поворот к Богу обязательно предполагает отвращение от мира. Обращение к Богу, оно включает в себя обязательное отвращение от мира, от греха, от всего, что в мире. И поэтому, если я покаялся, но у меня нет внутреннего предрасположения к тому, чтобы отвернуться от мира, от греха, от всей старой жизни, мое покаяние скоро сведется опять на нет и никаких жизненных перемен не принесет и не будет достигнута та цель, которую Бог имеет от нас. Или вот, возвращаясь к тексту, который был прочитан в начале, не принесет нам спасение. Спасение, оно в обращении к Богу. «Ко мне обратитесь, и будете спасены». Только тот, кто покаялся таким образом, у которого покаяние, оно тесно соединено с обращением к Богу и, соответственно, с отвращением от всего прежнего старого, оно несет человеку спасение, оно несет человеку возрождение, новую жизнь». И поэтому для всех, кто уже покаялся, кто считает себя покаявшимся, сегодня этот вопрос, вопрос, который весьма-весьма важен. Произошло ли у меня обращение к Господу? Я-то покаялся. Почему-то я покаялся. Разные были причины, разные обстоятельства этому содействовали. Но произошло ли обращение? Сердце мое повернулось ли к Господу? Стал ли Он дорог для меня? Наклонился ли я к Нему? И отвернулся ли я от того прежнего старого образа жизни, образа мыслей, поведения, интересов, целей, исканий, ну и так далее? Теперь для меня стало ли новым? Кто во Христе, тот новое творение. Древнее, оно прошло, я от него отвернулся. Теперь все новое. Дорогая молодежь, братья и сестры, это путь Божий, это путь спасения, это путь благословений. И поэтому Господь хочет, чтобы мы с вами сознавали и понимали это всегда. И если кто-то еще не обратился к Господу так, то сделайте это, потому что только здесь спасение. Без этого можно и много раз каяться, и спасение так не получить. И можно ложно успокоить себя и даже стать членом церкви, но остаться вне Господа, потому что только обратившийся к Нему спасен. Друзья, положите это на сердце к себе, что только обратившийся к Нему спасен. И поэтому обратитесь, и будете спасены. Это первое, это начальное, это очень и очень важная сторона обращения. Братья и сестры, но это не все, это не все. Покаяние и обращение – это не конец христианства, а это только его начало. Обращение – это не последний, а первый шаг на христианском пути. А дальше начинаются будни, которые будут проверять то, насколько мы обратились к Господу. И мы с вами вот этот первый, ну как сказать, порыв, первую устремленность к Господу в процессе своей дальнейшей жизни должны подтверждать и утверждать. Я прочитаю сначала текст, а потом мы с вами вместе порассуждаем, о каком обращении идет здесь речь. Речь для тех, кто уже последовал за Иисусом Христом и стал Его учеником. Евангелие от Матфея, глава 18. Я прочитаю первых 5 стихов. Матфея, 18 глава. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Вот с таким вопросом подошли ко Христу ученики и задают вопрос: «Учитель, а кто больше в Царстве Небесном?» Под Царством Небесным здесь подразумевается не только то будущее Царство, куда мы придем, когда закончится наша земная жизнь. Под Царством Небесным здесь подразумевается все новозаветнее учение о спасении. Спасение через Иисуса Христа и жизнь Церкви. Церковь – это тоже Царство Небесное. Иисус Христос принес с неба учение о Царстве Небесном. И проповедь покаяния, которую проповедовал сначала Иоанн Креститель, потом ученики, а потом сам Иисус Христос, это была проповедь «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть новая эра отношений человека с Богом, Новый Завет. Все, что принес с неба для нас Иисус Христос. И вот Иисус Христос проповедует новое учение. Ученики ходят за Ним, слушают. Ну, и возникает закономерный вопрос. «Учитель, мы привыкли, что здесь на земле так. Вот здесь вот до Тебя у нас было так. Были больше, были меньше. А кто же вот теперь в том Твоем Царстве, которое Ты проповедуешь, больший?» Вопрос «Кто больше?» Вопрос, который обязательно возникает в уме человека, который возникает всегда в умах людей, даже в самой небольшой группе людей, которые, ну вот, собраны вместе, у них возникает вопрос – а кто из них больше? В молодежной группе, в нашей среде, где бы мы ни были, всегда рано или поздно у нас рождается или приходит вопрос, а кто больше? Здесь вот написано так, что задали вопрос. В другом месте у Луки написано, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Молодежь, я хочу задать вам вопрос. Вам не приходила такая мысль, кто же из нас больше? Я думаю, что навряд ли кому-то из вас такая мысль не приходила. Находясь вот в общении, мы обязательно, ну, делаем расстановочку, кто есть кто, кто меньше, кто больше. И, наверное, навряд ли вы ставили себя на самое последнее место, что я здесь самый маленький. Или было у кого-то так? Ну, я не уверен. Стремление к самовозвышению, стремление к самоутверждению, оно есть у всех. И вот с этим же вопросом приступили ученики к Иисусу. А кто больше? Они мирское мышление, они мирской подход к людям, от самооценки, хотят перенести и на сюда, вот теперь на это новое, то, что принес Иисус Христос. И вот они спрашивают, а кто больше? А Иисус дает им интересный и, может быть, странный ответ. Он говорит, если не обратитесь и не будете как дети, то вы вообще не войдете в это царство. Вы не поймете мое царство, если вы не обратитесь. О каком обращении идет речь, братья и сестры? Что подразумевает Иисус Христос, когда говорит апостолу Петру, Петр, и вы все, вам надо обратиться. Иисус Христос хочет им сказать, друзья, что с таким мышлением, как у вас, в Царстве Божьем делать нечего. Если вы будете искать своего и расставлять места кого куда, то вы не сможете понять меня, и вы не сможете быть моими истинными последователями. То есть, братья и сестры, вторая сторона обращения – это обратиться, отвратиться от своего «я», обратиться от самого себя в сторону того, чтобы считать себя не большим, а меньшим. И здесь Иисус Христос и пример приводит. Он ставит дитя и говорит, вот он самый большой среди вас. Вот этот самый большой. И вот кто станет таким, как это дитя, вот тот и будет большим. А кто будет в своих глазах больше, чем этот дитя, тот не войдет. Братья и сестры, человеку всегда свойственна завышенная самооценка. Человек всегда старается быть большим в своих глазах. И, наверное, никто не считает себя сам по себе, по природе. Люди этого мира, никто не считает себя маленьким. Я задавал вопросы нередко друзьям, которые вот обратились из мира. Кто еще не забыл свою прошлую жизнь? Скажите, пожалуйста, находясь в мире, вы думали о себе как о самом маленьком? Думали ли вы о себе скромно? Никто не думал. Ну, если я не такой, как тот, ну уж, конечно, я не такой, как тот. А Иисус Христос говорит, обратись, отвернись вот от этого подхода. Братья и сестры, я хочу сказать, что вот в этом обращении наше спасение. От чего спасение? Спасение от взаимных обид. Спасение от внутри церковных и внутри молодежных конфликтов. От всяких неустройств, от огорчений, от разделений на группировки, которые нас терзают и мучают, и нередко свойственны молодежи, от этой гордости, которая внутренне терзает и лишает нас благословений духовной жизни, духовного роста. От того, чтобы в молодежи была нездоровая такая атмосфера, которая потом и на церковь нередко передается, или наоборот, бывает в церквях, и на молодежь передаются эти болезни. А в целом причиной всех неустройств, всех болезней, всех бед, проблем стоит наше «Я». И Иисус Христос говорит ученикам: обратитесь от этого, поменяйте свое мышление, повернитесь в другую сторону и растите не в сторону самовозвышения, а растите вот сюда, в сторону самоуничижения. И славу ищите не там, а вот там, внизу, не там, на верхах, а вон там, в уничижении, потому что я сам там был. Иисус Христос, Он был умолен и презрен пред людьми. И поэтому именно сюда Он и направляет взгляд тех, кто последовал за Ним. Братья и сестры, это обращение, оно дается очень нелегко и бывает очень болезненным для нас, потому что искание своего, оно очень укоренено в нас. Мы взлелеяли в себе по природе любовь к самим себе. Она живет в нас. И искать, где лучше, где приятней, оно слишком свойственно нам. А не искать своего – это противно нашей природе. И поэтому нужно большой подвиг совершить. Но это обращение должно произойти в нас. Без этого не может быть настоящего христианства. Без этого не может быть правильного следования за Иисусом Христом, и спасения не может быть. Будут постоянные конфликты, будут постоянные неудачи, будут постоянные обиды, ну и тому подобное. И жизнь христианская, она будет для нас мукой. И те, которые рядом с нами, они тоже будут мучиться от нас. Сегодня прекрасная тема «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», братья и сестры. И стихи хорошие звучат, и псалмы хорошие, правильные мы поем. Но хочу сказать, это останется только красивыми словами до тех пор, пока внутри нас не произойдет вот это обращение, пока внутренне мы не отвернемся от себя, а обратимся в сторону умоления или в сторону наших ближних. Можно говорить и петь о любви, о взаимном служении, но если мое сердце будет продолжать направлено в мою сторону, тогда все это останется красивыми словами, и наша истинная любовь закончится вместе с последним «Аминь» на нашем богослужении. А там опять начнет проявляться наше «Я», и совсем и забудем, о чем мы говорили и пели. Дал бы Господь, друзья, чтобы мы поняли. Это об этом легче говорить, но намного труднее так поступать. Но, тем не менее, это не умаляет важности этого важного шага, ответственного очень шага, без которого, повторяю, не бывает настоящего христианства. И здесь спасение, который человек, нашел это, у которого произошло это обращение, он так от многого спасен. Он так от многого себя избавил, потому что он почитает себя наименьшим, значит, ему никто не должен, а наоборот, он всем должен, и он с радостью служит, он не ищет своего. Это действительно спасение, это прекрасная прекрасная доля. И пусть Господь благословит и поможет нам, чтобы вот вел Он нас. Это к тем, кто уже стали на этот путь, кого Господь уже призвал однажды, и произошло вон то первое обращение, мы искренне покаялись, но мы идем дальше, и Господь продолжает трудиться над нами, чтобы поистине нам совершать, совершать свое спасение. И оно всегда заключается в продолжающемся обращении к Богу и вот в постоянной устремленности или направленности к Нему. И последнее, третье, я еще коротко скажу, друзья, это еще одно обращение. Книга пророка Иеремии, глава 15, 19 стих. Я сначала один этот стих прочитаю, а потом еще здесь несколько соседних стихов. «На сие так сказал Господь пророку Иеремии на его жалобу. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Господь с юных лет призвал Иеремию на служение. И его жизнь, она пошла в направлении совсем не таком, как пошла у многих его сверстников. Он здесь говорит, что «я не сидел в собрании смеющихся, я вот под тяготеющую на мне рукою, я сидел одиноко». То есть я был лишен многих удовольствий и радости этой жизни. Я, ставший на путь служения Господу от юности, терпел много презрений, поношений. Такое чувство, как будто бы я всем должен, хотя я ни у кого не занимал и никому не давал в рост, и мне никто не давал в рост, и все меня проклинают, у всех мое имя на языке. И вот так нес Иеремия вот эту долю огорчения, обиды, скорби, тяжести. И однажды ему стало сильно тяжело. И он уже готов был возроптать на свой жребий, на свою многотрудную долю. И он начал Господу жаловаться на свою долю, что «Господи, мне очень тяжело, и болезнь так упорна, и рана так неисцельна». И он уже почти разочаровался в Боге. Он говорит в предыдущем 18 стихе, «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» Тяжелое состояние он переживает. Он почти разочаровался. «Зачем я пошел этим путем? Зачем все это было мне надо? Господи, неужели ты меня разочаруешь? Неужели я в тебе постыжусь?» Какое тяжелое переживание. А Господь говорит: «Иеремия, подожди, ты обратись. И если ты обратишься, ты подымешься снова. И если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, ты будешь, как я». Под обращением здесь подразумевается новый взгляд на скорби, страдания и трудности, которая встречается в следовании за Господом. Мы уже сказали с вами, что Иеремия шел, с радостью сначала шел, а потом устал. А потом ему стало очень тяжело от борьбы, от обид, от скорбей, от трудностей, одиночества, непонимания и всего того, что сопутствовало его в следовании за Господом и в служении. И вот он пожаловался пожаловался Господу на все это. А Господь ему говорит: «Иеремия, если ты обратишься, если ты по-другому посмотришь на все то, из чего состоит твой путь, то ты для себя найдешь что-то большое и великое. А если ты сейчас совсем дашь вот этому унынию овладеть тобою, то ты все потеряешь». Дорогая молодежь, дорогие друзья, ставши на этот христианский путь, Вы совершили большой подвиг. И слава Богу, что Он дал вам мужество и решимости пойти этим путем. Но в жизни бывает разное. И постигают и сомнения, постигают и разочарования, и смущают различные мысли, и бывает одолевают и трудности, и можно совсем прийти в уныние. И так вот даже здесь беседовал с одним братом молодым, он говорит, я почти совсем потерял веру и на грани того, чтобы оставить вообще все. Друзья, обратитесь, или другими словами сказать, по-другому посмотрите на то, через что вы проходите. Из вот этого ничтожного извлеките драгоценного, из обид, скорбей, непониманий. Посмотрите, что Господь через это вас приводит к себе, и Он хочет открыть для вас благословение. И вот эти обстоятельства, через которые вы проходите сейчас, или еще постигнут вас в вашей жизни, это то, через что Господь хочет сильно обогатить вашу духовную жизнь и дать вам благословение. Ты будешь как мои уста, ты поймешь меня, ты поймешь мой путь. И сегодняшние скорби, они завтра сменятся большой отрадою и благословением. Но только не дай, чтобы обиды, чтобы скорби ожесточили твое сердце и отвели тебя от Бога. Обратись сейчас, посмотри по-другому. Я допустил для тебя эти испытания, я и готов помочь тебе, и ты будешь спасен. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, говорит Господь, ибо я Бог, и нет иного. Отвернешь свой взгляд от Иисуса Христа, посмотришь на что-нибудь другое, потеряешь все. Будешь держаться Иисуса Христа, сможешь и спасение свое получить, сможешь и ближним своим послужить, потому что обратишься к Нему, отвратившись от своего собственного эгоизма. Сможешь пройти все искушения, скорби и трудности земной жизни. И в конце концов, то спасение, которое ожидает тебя, спасение, которое приготовлено на небесах, завершение его ты достигнешь. Но только не своди глаз с Иисуса Христа, иди за Ним. Сохраняй в своем сердце вот эту внутреннюю позицию обращения постоянно. В этом твое спасение. И еще скажу, даже тогда, когда ты падаешь, даже тогда, когда, кажется, не получается ничего, и поражение сопутствует, или как тебе сопровождают одно за другим, и, может быть, ты разочарован уже почти в себе, в это время все равно обратись, и будешь спасен. Господь смотрит не только на наши отдельные поступки, но Он смотрит в общем, в целом, на настрой, на устремленность нашего сердца. И поэтому пусть Господь благословит и поможет нам, обратившись к Господу однажды, постоянно сохранять вот этот настрой в жизни своей. А если кого-то Он побуждает обратиться к Нему искренне и в этом общении, сделайте это, друзья, когда Господь будет призывать вас. Аминь.